Глава 4. Лера. Еще вчера мне прислали в СМС, куда приехать на встречу с этим Артемом, и я погуглила адрес. Ну, конечно же, где же еще? Москва-Сити. Ну, а что я хотела? Какие предложения такие люди? Меня просто удивляет их поведение. Они что, реально думают, что все можно купить? Это же абсурд. Встреча в 10 утра, а я уже с 7 не сплю и прокручиваю то, что я скажу этому человеку. А у меня накопилось ему претензий на целую рукопись. Я человек тихий, но если меня не трогать. А он тронул. Точнее, затронул самое ценное. Хотела позвонить брату, но если услышу его радостный возглас, я весь свой настрой собью. А я планирую зазнавшихся людишек щелкнуть по носу. С одеждой я даже не стала заморачиваться. Одела светлые джинсы с высокой посадкой и черный кроп-топ. На голове сделала тот же пучок, что и вчера на пробы. На ногах просто кроссы. Я ведь не красоваться иду перед ним. Выхожу за 2 часа до встречи. Во-первых, я не люблю опаздывать. А во-вторых, зла как черт. Выбежала из подъезда и стала ждать такси. Я так была в своих мыслях, что не заметила, как ко мне кто-то подошел. Мне кажется, сегодня кому-то будет плохо. Я аж подскочила на месте. Рядом со мной стоял дядя Миша и хитро улыбался. Господи! И впервые за утро улыбнулась. Чуть сердце не потеряла, согнулась пополам и тяжело выдохнула. А насчет кому-то плохо будет, это вы верно заметили. Один слизняк решил влезть в мои дела. Хочу показать ему, что на этот огород ему лучше не заползать. Как раз в это время подъехало такси и посигналило мне. Ладно, дядя Миша, увидимся. Удачи тебе, Лерунчик, но сильно не маши кулаками. И помахал на прощание рукой. Улыбнувшись на его слова, я в ответ помахала и залезла в машину. Доехала я 30 минут. Вошла в бизнес-центр и направилась к лифтам. Мне нужно было на 15 этаж. Компания этого Артема Давидовича называлась «Высота» и занимала 3 этажа этой высотки. Нехило так. На нужном этаже меня ждал ресепшн с администратором. Девушка милой наружности нацепила на себя дежурную улыбку и поинтересовалась, по каким таким делам меня сюда занесло. Ну, утрирую, конечно. Затем она провела меня к нужному кабинету. Глубоко вздохнув, я вошла. Но это оказалось еще только приемная, в которой находилась секретарь или помощник, я не знаю. Девушка красивой наружности, с 4-м размером груди, которая так и готова выскочить из блузки, с длинными красными ногтями и таким же цветом губами, обвела меня взглядом снизу вверх, подошла к двери и приоткрыла ее для меня. «Артем Давидович вас ожидает», — как-то слишком слащаво сказала она мне. «Супер». Больше ни слова не говоря, я зашла в кабинет. Высокий мужчина стоял и смотрел в окно. Потом повернулся, спокойно убрал руки в карманы и с таким же спокойствием начал меня осматривать. Он не издает ни слова, но от него исходит такая мощная энергетика, что у меня мороз по коже прошел. «Вы скажете, что вам нужно, или так и будете осматривать как добычу?» Огрызнулась я, понимая, что лучшая защита — это нападение. Он приподнял одну бровь явно от удивления и ухмыльнулся уголком губ. «Присаживайтесь, Валерия Юрьевна», и указал на один из стульев. «В ногах, правда, нет». «Я постою», отпарировала на его предложение и опять начала наступать. «Давайте расставим все точки над «и». Вы каким-то образом помогли моему брату, но взамен хотите, чтобы я на вас поработала? Правильно я поняла?» Он кивнул. «А почему тогда вы думаете, что я соглашусь? То, что вы помогли нуждающемуся парнишке, похвально. Но это ваши проблемы». «Можете себе плюсик поставить в карму». Он так и стоял на месте, даже не шелохнулся. «Я не занимаюсь благотворительностью. От тебя зависит, будет он в мюзикле или по какой-то причине ему откажут». Его лицо было нечитаемо. «Я тебе просто предлагаю взаимовыгодную сделку с хорошей оплатой». «Это шантаж?» И от переполняющих меня эмоций подхожу к нему достаточно близко. «Я его не боюсь. Сейчас во мне кипит злость». И дай Боже мне сил держать себя в руках. Я заметила, как его взгляд потемнел, и он отвернулся к окну. «Можешь и так это оценивать, но я честен с тобой. Из всех кандидатур ты оказалась более достойной на это место. А у меня уже нет времени искать». Он прошел к креслу и вальяжно сел, как ни в чем не бывало. Я как можно быстрее стала переваривать информацию. «Если я сейчас откажу, то это будет такой удар для брата, что он может отказаться от своей мечты и впасть в депрессию. Как же сейчас мерзко на душе. Ну что за люди-то вокруг?» На данный момент я не вижу выхода из сложившейся ситуации. Хорошо, когда съемки? Я встала на противоположной стороне стола и уперла руки в стол. Принципом своим сегодня я наступила на горло. Он опять меня смерил своим пронзительным взглядом и ответил. «Во вторник. Геннадий вам скинет время и место». Я развернулась и подошла к двери. Открыв ее и уже выйдя наполовину, я спросила. «А правда, что вы искали девушку без татуировок? Эту информацию я нашла на их сайте, во вкладке «Вакансии». «Да», — коротко бросил он. «Завтра же набью себе руки по локоть и купола во всю спину». Выдала ему, а он запрокинул голову и начал смеяться. Оказывается, у таких холодных на вид мужчин тоже есть чувство юмора. Улыбнувшись, я закрыла за собой дверь. Проходя мимо секретаря, я услышала, как та с кем-то трепалась по телефону. «Галя, я в понедельник не могу. У босса встреча с японцами у него в офисе». «Да, как раз в обед в 12». Увидев меня, она быстро стала прощаться. «Все, давай, потом тебе позвоню». «Хорошего вечера», — улыбнувшись, сказала она мне. «Да, и вам», — улыбнулась ей в ответ и вышла из приемной. Когда я прошла мимо ресепшена с улыбкой на губах, девушка-администратор, наверное, подумала, что у меня не все дома. А у меня в мозгу в этот момент зреет план мести. Такое нельзя просто так оставить. Этот мужчина думает, что все можно решить связями и деньгами. Он не оставил мне выбора. Поэтому посмотрим, что он сделает, когда сам окажется в подобной ситуации.